Глава 10. Алерам не делал попытки обнять меня. Он просто смотрел, но взгляд его пронизывал насквозь. А я закрыла глаза. Мне нужно его поцеловать, а не играть в игру, кто кого пересмотрит. Подалась вперед, прижимаясь к губам эльфа. Особо приятно не было. Когда целуешь кого-то не по желанию, а по принуждению, радости от этого не испытываешь. На первое место выходит техника, а не эмоции. Я решила постараться и всего лишь выполнить требования эльфа. Большего он от меня все равно не дождется. Сосредоточилась на ощущениях. Губы Алерама были мягкими, нежными, плотными. Втянув воздух возле шеи эльфа, почувствовала теплый летний ветер. Солнечный бриз с глубокими нотами кедра, ветивера и древесины. В другой момент я бы подумала, что этот запах хорошо бы синтезировать и продавать, загребая деньги лопатой, но сейчас мне было не до этого. Алерам не торопился отвечать на поцелуй, неплохо изображая мраморную статую. Что ж, мне лучше. Помучаюсь минутку, да и истребую с него обещанную магию, вот и все. Прекрасный план. Я провела по губам эльфа языком, втянула его нижнюю губу в рот и слегка прикусила. Поцеловала сильно и глубоко, вложив в движение губ немного больше старания, если можно так выразиться. Все-таки именно техникой я владела достаточно. Отстранилась, посмотрела на Алерама, эльф стоял с закрытыми глазами. Его руки были напряжены, а кисти до белых костяшек сжимали столешницу. «Че это он? Медитирует?» Повторяет про себя 7 принципов ментальной магии, стихи читает. Решив не выяснять, повела ладони вверх по плечам эльфа, обняла его за шею. Так, сейчас сделаю контрольный чмок и буду закругляться. Губы эльфа и так уже припухли и покраснели от моих усилий. Под ладонями скользил гладкий тяжелый шелк. Мои руки перебирали волосы Алерама. Эльф заплел их только у висков, оставив основную массу свободно струиться по спине. Внезапно захотелось намотать длинные смоляные пряди на кулак и оттянуть их, заставив Алерама запрокинуть голову. Тогда можно было бы провести губами по беззащитной шее, слегка прикусить. Я отстранилась, прогоняя непрошенные мысли. Еще чего не хватало. «Кусать главу комитета!» «Обойдется». «Алерам», — позвала я, поняв, что эльф так и не собирается выходить из медитации или чем там занимался. «Красивые у него ресницы, длинные, пушистые, чернющие, хоть тушь рекламируй. Любая девушка обзавидуется. Интересно, почему глаза так сверкают, словно зеленым пламенем? Раньше за главой комитета я такого не замечала». «Ты закончила, Рина?» — поинтересовался Алерам. «Что, прости?» — я поначалу даже не поняла вопроса. «Это он мой поцелуй имеет в виду? А ты не заметил?» «Как только ты прикоснулась ко мне, я воззвал к нашей богине», — сообщил эльф. «И что?» — спросила я, решила уточнить. «Ты вообще чувствовал, как я тебя целовала?» «Поначалу да. Но потом я получил ответ и перестал что-либо воспринимать». «Получается, мои старания, и не побоюсь этого слова, усилия прошли вообще мимо? Хорошенькое дело. Обидеться, что ли? С другой стороны, так даже лучше». «Ладно», — сказала я. «В любом случае, свою часть сделки я выполнила. Где моя обещанная награда?» Я убрала руки у Талерама и сделала шаг назад. Попыталась сделать. Глава комитета с легкостью удержал меня, не дав даже отстраниться. Более того, он резко повернулся, поменяв нас местами. Теперь я оказалась прижата к столешнице, а руки эльфа сжимали мою талию. Но этого Алераму показалось мало, потому как он приподнял меня, усаживая на стол. «Несомненно, это был наш прекрасный первый поцелуй», — сказал он. «И последний». С улыбкой, больше напоминающей оскал, сообщила я. Не знаю почему, но то, что Алерам не оценил моих стараний, взмутило. Задета моя гордость. Тьфу, ерунда какая. «Нет, не последний», — отзеркалил мою гадостную улыбочку эльф. «Слышал, что есть мужчины, которые предпочитают поцелуем другие виды ласк. Но я не из их числа, так что мы будем часто целоваться». Говоря это, он с невозмутимым видом протянул руки к пуговицам на моей рубашке и начал, не торопясь, одну за другой расстегивать их. Я перехватила его пальцы. «Что ты делаешь?» «Собираюсь передать себе магию», — сообщил Айрам. «Или ты передумала?» «Нет, конечно. Зачем ты пытаешься раздеть меня?» «Неправильный вопрос, Рина», — усмехнулся Айрам. «Как твой учитель, я разочарован. Ты должна знать, что элитари передаются прикосновением к обнаженной коже. Ладони нужно приложить над сердцем». «Ладно, вроде бы Рине действительно что-то такое преподавали, ведь изначально принцессу отправили к эльфам именно учиться. Я выпустила его руки и попыталась слезть со стола, Айрам удержал. Более того, его ладони скользнули мне на колени, разведя бедра в стороны, а сам он сделал шаг вперед, становясь между ними». «А какой должен быть правильный вопрос?» – уточнила я. «Интересно, если я сейчас велю Айраму отойти и дать мне встать на ноги, он снова приведет пример с подарком и упаковкой? Ведь раздеться я и сама могу. Зачем ему утруждаться?» «Ты могла бы спросить, для чего я взывал к богине?» — сообщил Айрам, расстегнув последнюю пуговку и резко распахивая на мне рубашку. Его глаза сверкнули довольным предвкушением, что мне совсем не понравилось. Эльф подался вперед, заставляя меня еще шире развести бедра. Поза получилась буквальней некуда. Примерно с пятой страницы Камасутры. Я, правда, в штанах? Да и Айрам полностью одет. Но от рубашки он меня уже избавил. Незаметным движением Айрам стянул с моих плеч рукава и спустил ткань вниз, подняв, наконец, взгляд от груди, приподнятый кружевом бюстье, и посмотрел мне в глаза. «Не двигайся, Рина». Низким хриплым голосом произнес он. «И если у тебя есть возражения по поводу нашей позы...» С этими словами он подал бедра вперед, дав мне почувствовать, насколько он возбужден. «Моих действий или слов лучше говори сейчас, потому что когда я начну передавать тебе элитари, будет поздно. Эльфийская богиня может не дать тебе благословения, если во время ритуала ты начнешь вырываться или возмущаться». «Давай поменяем позу. Это меня не устраивает». «Я хочу именно так», — жестко произнес Айрам. Его глаза снова полыхнули зеленым огнем. Ладони он положил мне на грудь, и они засветились мягким изумрудным светом. «Так что, если ты согласна принять элитари, откройся для меня». «Вот не зря эльфов опасаются. Прекрасные манипуляторы. Я сказала, что меня не устраивает поза». И Айрам выслушал, да и только. Он ничего не изменил, но тут же предложил то, что нужно мне. «Что значит «откройся»?» «Открой свой разум и душу», — пояснил эльф. Из его рук на меня полился зеленый свет. «Впусти меня и мою магию». Я нахмурилась. Формулировка категорически не нравилась. Вот только сколько я не напрягалась, пытаясь извлечь из памяти Рины... Что не так, это не удавалось. Я давно поняла, что мне досталась сильно урезанная версия воспоминаний демоницы. Но только сейчас это реально могло мне навредить. Ладно, попробую один вариант. В крайнем случае просто не получится. «Я принимаю твою силу и магию», — сообщила я Айраму. Настал его черед хмуриться, видимо, его сценарий оказался нарушен. Но эльф ничего не успел сказать, потому как тонкий ручеек зеленого света, что бил из его ладоней, превратился в мощный поток силы. Она вливалась в меня, даря невероятное количество бодрости, радости и эйфории. Я будто бы хлебнула концентрированного энергетического коктейля, что заставило кровь заструиться по венам в бешеном ритме, а сердце забиться чаще. Состояние было из тех, при котором хочется прыгать, бегать и летать. Я была готова обнять весь мир и признаться в любви каждому, кого встречу, пока не натолкнулась на взгляд Айрама. Его глаза больше не светились, но выглядел глава комитета очень довольным. Пожалуй, одному конкретному эльфу я не буду говорить о любви, ограничусь простым выражением благодарности. В тех местах, где Айрам прижимался ко мне, разгорался самый настоящий пожар. Моему телу, только что получившему бешеный заряд жизненной силы, хотелось вполне определенных вещей. Проще говоря, я чувствовала себя хорошо, отлично, великолепно и вместе с тем почти так же, как под пыльцой Версении совсем недавно. По крайней мере, магия во мне точно была не против, чтобы Айрам разделся и показал все, на что способен. «Спасибо», — сказала я, попытавшись двинуться хоть немного назад. Ничего не вышло. Алером меня, можно сказать, надежно зафиксировал. Одна его рука спустилась вниз и подхватила меня под бедро, а второй он обнял меня за талию. «Не стоит благодарности. Я просто выполнил то, что пообещал еще твоему деду». «Теперь ты можешь выпустить меня», — сказала я. Это был не вопрос. «Нет, не могу», — покачал головой эльф. «Мы с тобой договорились о поцелуе. Скажу прямо, ты была неубедительна. Придется показать тебе, как это делается. Как я хочу, чтобы мы это делали». «Что?» — возмутилась я. «Ты не можешь». «Могу и буду. Сейчас, когда моя магия течет по твоим венам, скажи, Рина, тебе разве не хочется ощутить всю полноту жизни? Ты просто не сможешь отказаться». Не став больше ничего слушать, Алером наклонился и накрыл мои губы жестким и властным поцелуем. Я действительно не сопротивлялась. Поначалу было любопытно, а каково это — ощутить его страсть и отдаться ей, чувствуя магию жизни, что по-прежнему текла между нами. А потом стало слишком поздно.